Событие 45. Юнус Башаров поплотнее закутался в полушубок и, прихватив лопату, зашагал к городу. Пока работал, кидая свежевыпавший снег, весь взмок. А теперь вот по ветру пару километров идти, как бы не простыть. Снег выпал еще вчера и шел весь вечер и всю ночь. Много выпало. Это хорошо. Он теперь спокойно все молоденькие елочки и сосенки закидает снегом. И зимовать им будет теплее, и косули с овцами не доберутся до них. Работал Юнус лесничим. В его роду, когда узнали, долго смеялись. Каким лесничим, если леса нет? Или урусы считают лесом те заросли таволги по берегам реки? Ему даже прозвище дали в семье – Агас, что означает «дерево». Пусть смеются. Он-то точно знает, что лес здесь будет. Во-первых, сам посадил прошлой осенью десятки тысяч семян сосны, ели и даже диковинного кедра из далекой земли Сибири. Ну и кроме того, в прошлом году переселенцы посадили несколько тысяч небольших сосенок и елочек, и в этом году обе партии переселенцев привезли саженцы. На этот раз не только ели и сосны, но и дуба, и диких яблони и вишни, осины, березы, ольхи. А в-третьих, приезжавший с переселенцами агроном голландский со странной фамилией Ван Бас обещал и другие деревья в следующем году завести. Название Юнус запомнил не все. Будет липа, будет вяз, ясень, рябина и много еще всяких. Попал на эту работу Юнус случайно. Его род, узнав, что на месте впадения реки Тайрук в Белую поселились урусы, пригнал на продажу немного овец и привез шерсть. Уже по всем кочевьям знали, что в Уфе скупают шерсть, сколько бы ни привез. Только где та Уфа? Много дней нужно ехать. А тут вот поблизости совсем город Дмитровград основали. Юнуса отец в эту поездку взял с собой. Они всем семейством сейчас пытались найти денег на Колым. Для Юнуса в соседнем стойбище высватали красавицу Зилю, что по-русски значит «милосердная». Однако отец девушки запросил 5 рублей и ни на что другое был не согласен. Зачем ему в степи серебро, никто понять не мог. Всегда договариваются о количестве овец или даже о коне. Богатые требуют красивую саблю, а тут деньги. Где их взять? Вот и решили съездить в этот новый город урусов. Вдруг удастся продать шерсть и овец. Город увидели издалека. Не город еще, конечно, а только стройку. Множество людей, стук топора, визг пил, веселый смех. А какие у урусов были кони. Шерсть они продали и овец тоже, но до заветных 5 рублей было далеко, даже 2 не получилось. Сидели они с отцом около строящегося дома и гадали, что еще продать можно. И тут к ним подошел молодой татарский мурза и спросил, почему они не работают. «Мы пригнали на продажу овец», — пояснил отец. «Я видел и слышал, что вам нужны деньги. Почему же вы не работаете, чтобы денег заработать?» И татарин ушел. Отец тогда махнул рукой на глупого татарина и стал собираться обратно в стойбище. А вот Юнус бросился за татарином. Может и правда поможет денег заработать. Тот парня выслушал и отвел его к старшему, маркизу Пожарскому. Узнав, что хотят от него, маркиз отвел Юнуса к молчаливому немцу и через мурзу объяснил, что нужно помогать немцу сажать деревья, а потом за ними ухаживать, и еще сказал, что за год работы полагается 5 рублей. «А нельзя ли 3 рубля получить сразу?» – робко попросил Юнус. «Зачем?» – недоверчиво оглядел его русский. «Мне нужно Колым заплатить за невесту». «Хорошо. Надеюсь, ты не сбежишь. И вообще, на тебе деньги. Езжай, быстрее женись и привози молодую жену сюда. Построим вам дом, будешь работать и учиться в школе». Так вот Юнус и попал в Димитровград. Теперь уже больше года прошло, уже и первенец у него родился. И хоть и обзывают его родичи Агасом, а завидуют. Не так давно отец приезжал, опять шерсть и овец привозил на продажу. Ходил по дому, цокал языком, а потом и говорит. «Юнус, ты поговори со старшим вашим, есть ли работа и для твоего брата?»